1902 году, благодаря усилиям русского инженера Ребрикова, построившего в Санкт-Петербурге первую фабрику граммофонов, наши соотечественники получили возможность слушать любимых певцов, не уходя из дома, на пластинках. Купить граммофон мог далеко не каждый. Первые модели стоили по 600 рублей. Это чуть ли не цена небольшого дома. Досуг и развлечения Серебряного века. У нас в гостях историки Галина Ульянова и искусствовед Марина Литаврина. Здравствуйте. Марина Литаврина окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета Московского государственного университета. Основные труды – «Американские сады» Аллы Назимовой и «Русский театральный Париж». Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор более 170 статей по истории предпринимательства, а также книг «Благотворительность московских предпринимателей» и «Благотворительность в Российской империи». Граммофон распространялся в России около 20 лет. Началось все еще в 19 веке. Граммофон был изобретен и начал продаваться в Америке в 1877 году. Через 20 лет в Пассаже на Невском проспекте, самый шикарный магазин, самый дорогой магазин, где все новинки появлялись технические. Принадлежал он, кстати говоря, графине Стенбок-Фермер, а потом ее потомкам. Эта графиня была богатейшая женщина России, оставившая 40 миллионов рублей наследства. И потом перешло ее дочери и трем внучкам этот пассаж. И в пассаже были все новинки со всего мира. Там была очень дорогая аренда торговых помещений. И вот там продавались первые граммофоны, которые везли пароходами из Америки. Этому предшествовала реклама. Кроме того, в пассаже было принято, если какой-то новый товар, рекламная кампания с пригласительными билетами, с представлениями. То есть то, что сейчас кажется, что это изобретение сегодняшнее, это все было 100 лет назад. За 10 лет, по статистике, в России было продано 500 000 граммофонов. Это все-таки очень много. Для той России, конечно. Для той России, значит, за 10 лет 50 тысяч в год. И вы говорили вот в беседе, что и цена была очень высокая. Граммофон стоил... Под 600, я сказал. 600, да, лучшие модели. А автомобиль стоил 2500, недорогой. Значит, мы можем сравнивать. И своих граммофонов в России пока не выпускали, но завод по выпуску пластинок был открыт в 1901 году. Он был открыт англичанами в Риге. Очень все было быстро устроено, и поездами из Риги это все доставлялось и в Москву, и в Петербург. А в 1910 году был создан завод знаменитый, вот наше поколение людей, которые сидят и беседуют за этим столом, прекрасно знают эту, завод в Апрелевке. В 1910 году немецкие промышленники Готлиб Моль, Альберт Фогт и Август Киберт построили фабрику по изготовлению граммофонных пластинок «Метрополь Рекорд», впоследствии известную как «Апрелевский завод грамзаписи». Журнал «Огонек» тогда писал: «В пригородной местности Апрелевка открывается фабрика массы для граммофонных пластинок. Без сомнения, новому предприятию предстоит очень хорошая будущность». Первая запись была сделана в декабре 1910-го. На пластинке весом почти в 500 граммов был записан романс в исполнении известной певицы Анастасии Вяльцевой. Ну, даже сейчас въезжаешь в Апрелевку, там привезли диск такой. Нет, диск огромный. Нет, нарисован. Ну вот для... Сейчас это второе рождение, это уже мода как антикварных вещей, эти пластинки. А вот все наше детство сопровождали эти пластинки Апрелевского завода. Так вот, оказывается, этот завод был открыт в 1910 году. можно сказать, столетие, но он, конечно, не существует сейчас, другие технологии. И этот завод в Апрелевке, который был фирмой «Мелодия» в советское время, он выпускал огромные тиражи. И к 1915 году уже действовало 6 заводов в разных городах, и тираж общий составлял 20 миллионов пластинок в год. Это при том, что 80% населения жили в деревнях, и вообще до лампочки Ильича и электричества не видели, вообще ничего не видели. Граммофон уже существовал. И, конечно, это сделало музыку доступной для народных масс, потому что они могли прийти в кафе куда-то, ну, не в кафе, в чайную, скажем. И в чайной вот это музыкальные эти машины заводили для них. Вот. Но это подводит нас к более широкому разговору о технике, о роли техники и роли технических достижений в начале 20 века. Не только граммофон, электричество, телеграф, телефон, радио, метрополитен, железные дороги, автомобили, аэропланы, дирижабли уже мечтали о полетах на Луну. И если мы хотим характеризовать эпоху, о которой мы сегодня будем говорить, то, конечно, люди, вступая в 20 век, вот когда читаешь эти журналы 1899 год, там опять был спор, как вот у нас тоже, когда наступает 20 век, в 1901 году или в 1900, и люди думали, что 20 век – это уже будет время счастья, абсолютного счастья. Когда в России появился вот первый кинотеатр на Невском? То есть не пробные показы, а все-таки Невский вот этот известный. Вы знаете, есть все-таки еще другой пример, который относит к более раннему сроку, чем Невский. Это верхние торговые ряды на Красной площади, и в них кинотеатр, который существовал очень мало. Фильм нам представляет что-то грандиозное, да? А мы должны помнить, что первый фильм, снятый игровой вот фирмой Дранкова «Понизовая вольница», он шел 9 минут. А стенки разные, да, фактически. Другой эпизод такой же – это «Война и мир» Гардина. То есть «Война и мир» для нас – это эпопея, это многосерийный фильм с огромным количеством участников, костюмов и так далее. Он был снят за 18 дней этой фирмы. То есть какие-то невероятные вещи. Но мы должны представлять, что это было несколько иное. Это были движущиеся картины вначале. Если кто видел это первые фильмы, это были ожившие фотографии. Конечно, вот этот момент обнаружил прямую связь между развитием фотографий в России, которые вовлекались все, включая царскую семью, да, и вот первым кинотеатрами 97-98 годов. Всякий владелец какого-то трактирчика, он одновременно хотел открыть и кинозал на 20, на 30 человек. Опять же, может быть, очень маленький, но это было модно. Тогда это было единственное и основное из визуальных зрелищ, из визуальных развлечений, если мы будем говорить о технически новых, не беря театр, там кафе «Шантан», где вживую выступали актеры. Но сейчас другие просто технологические возможности. В быт царской семьи постепенно вошел кинематограф. И по субботам в царской семье были киносеансы. И программу этих киносеансов нужно было с министром императорского двора согласовывать, потому что Александра Федоровна, императрица, она всегда так хотела, чтобы было что-то такое актуалите, как она говорила, первая часть – это значит новости актуальные, вторая часть – это какой-то художественный фильм. Русских фильмов было не очень много. И третья часть – это нужно было что-то такое с детским уклоном, но чтобы это было прилично для княжон. И министр императорского двора Масолов, или как называют его петербуржцы, Масолов, генерал, он каждую неделю ломал голову, как угодить всем членам императорской семьи, чтобы не прогневить их чем-то. И у него была первая зрительница такая, на которой он проверял эту программу, гофмейстерина Нарышкина. И он, значит, подбирал программу, показывал Нарышкиной. Нарышкина, как эксперт говорила, подойдет, не подойдет. Они тогда какие-то другие фильмы выписывали. И уже, кстати говоря, киноустановки покупались очень состоятельными людьми. И в Москве одна из первых киноустановок, кстати, очень любят снимать в разных исторических фильмах, это музей Горки Ленинский, где жила Зинаида Григорьевна Морозова, вдова Савы Морозова, а потом супруга нашего, значит, генерала Рейнбота. И она себе в этой усадьбе поставила вот кинопроекционный аппарат, навешивалась тоже. И они доставляли, они смотрели фильмы у себя в усадьбе в качестве развлечения. С одной стороны, мы характеризуем эпоху как-то. Вот в промежутках между этими примерами мы даем своему зрителю представление об историческом культурном фоне. И с одной стороны, это эпоха невероятного технического такого рывка, который, конечно, вкружил головы людям. А с другой стороны, в 17-м году происходит революция, с 14-го года идет война. То есть вот так как бы блестящий период резко обрывается в 14 году. И в 20-е годы, в общем-то, несмотря на революционный подъем и революционный дух, происходит какой-то, в общем-то, провал какой-то вот социума в какую-то совершенно другую схему. Как это? Это же не может быть в истории вот так вот неожиданно. И можно некоторый ответ найти в воспоминаниях великого князя Александра Михайловича, который описывает и другую сторону. Он пишет о надломе каком-то внутреннем, который чувствовался. И он писал так: «Первое десятилетие XX века, наполненное террором и убийствами, там же было убито из высших чиновников, было убито около 70 человек, начиная от министров и кончая генерал-губернаторами и крупными чиновниками». Это была продуманная кампания. Да. «Развинтило нервы русского общества. Все слои империи приветствовали наступление новой эры, которая носила на себе отпечаток нормального времени. Вожди революции, разбитые в 1905-1907 годах, укрылись под благословенную сень парижских афе и мансард, где и пребывали в течение последующих 10 лет. И вот эта развинченность нервов, но он был артистической натурой, великий князь Александр Михайлович, он выбирал такие интересные выражения. Вот эта развинченность нервов, как он писал, выражалась прежде всего в потребности безудержных и ярких развлечений. В мир гламура, дрожжами для него является появление больших молниеносных капиталов. И люди начинают пользоваться этими капиталами, прожигать их. Им хочется чего-то такого, чего до них не видели. И Александр Михайлович пишет, в эту зиму танго входило в большую моду. Это зима 13-го года. Томные звуки экзотической музыки неслись по России из края в край. Цыгане рыдали в кабинетах ресторанов, звенели стаканы. И румынские скрипачи, одетые в красные фраки, завлекали нетрезвых мужчин и женщин в сети распутства и порока. А над всем этим царила истерия. Танец танго получил распространение от африканских сообществ в Буэнос-Айресе на основе древних африканских танцевальных форм. В первые годы 20 века танцоры и оркестры из Буэнос-Айреса и Монтевидео отправились в Европу, и первый европейский показ танго состоялся в Париже, а вскоре после этого в Лондоне, Берлине и других столицах. К концу 1913 года танец попал в США, Финляндию и Россию. Досуг, когда мы говорим о досуге, предполагается, что человек либо слушатель, зритель, то есть пассивный участник, либо активный. Вот мы часто употребляем такое выражение «активный отдых». Да? Так вот, именно в этот период роль активного досуга очень возрастает. Почему? Именно потому, что мы переживаем в этот момент период активизации населения. Люди выходят на улицы, уличная жизнь меняется, оживляется. И становится публичным то, что раньше было не публичным. Какие-то вещи считалось возможным делать только дома, за стенами. Было невозможно это демонстрировать публично. И вот эта сфера публичности резко расширяется. А кроме того, необходимо было развлекать сразу большую массу людей. Надо было как-то этим управлять процессом. И люди хотели не просто смотреть, они хотели сами попробовать. Не просто смотреть на тангистов, как говорили тогда, да, а танцующих этот скандальный танец. Но и сами хотели сценические площадки, танцевальные площадки, балы. Все это распространяется пожаром тоже в это время. Попытки запретить что-то сверху. В 2014 году попытка запретить танго как танец порнографии, как говорили тогда, неприличный, да, кончается ничем. То есть начинают вовлекаться в это увлечение императрицы европейские, нанимают учителей, и под этим давлением всеобщего увлечения, конечно, и в России тоже консерваторы вынуждены отступить. Вот активный отдых, сопряженный и с техническим прогрессом, и вот с теми моментами, о которых я говорю. Вот интересно, какие-то вещи стоят рядом в истории кино, скажем, и в истории спорта. Я хочу привести такой пример. Все знают, и мы уже называли это имя. Веру Холодную, царицу экрана, королеву, как говорил Вертинский о ней. Да. Так вот, ее муж Владимир Холодный был один из первых в России автогонщиков. Он безумно увлекался автомобильным спортом, пытался вовлечь жену. После того, как она попала в катастрофу, она поняла, что это имеет прямое отношение уже к ее творчеству, она это прекратила. Но так вот, он издавал журнал, называвшийся «Auto», от немецкого «Das Auto», да? И всех своих родственников, знакомых стремился привлечь к такой новой абсолютно для России вещи, как автоспорт. Рискованный необычайно. Вот самые последние технические новинки продвигались в жизнь людей, казалось бы, вот таким самым неожиданным образом. Автогонки обычно шли между Москвой и Петербургом. Но, как правило, для большинства участников они на уровне Твери заканчивались. Потому что проводились. Еще же не было дорог. Что оттуда, что оттуда. Потому что дорог ведь не было. Асфальтовые дороги, асфальт только с 1870, конца с 1870-х центральные улицы столиц начали асфальтироваться. Естественно, эти все дороги в основном были грунтовые. Значит, надо было или летом проводить автогонки, и бензин закипал тогда, от жары, от перегрева. Или надо было проводить уже начиная с ноября автогонки. Ну, автолюбители выходили, ну, по 80, по 90 автомобилей. При том, что в Москве всего было 1500 автомобилей к 1914 году. У некоторых по 2, по 3 у богатых людей. И в ноябре дорога замерзает, и начинается автопробег по бездорожью. Сразу вспоминается... Пока еще снег не выпал. Пока снег не выпал. Бензин замерзал. И сразу сходило, значит, 60% сходило. Укорачивали это все. Ну вот первое, обычно три человека примерно. Там из 80 доходило. Да. До финиша, но тем не менее это было чрезвычайно популярно. И, конечно, эти люди себя чувствовали просто вот героями современности. И об этом есть хороший рассказ у Ивана Шмелева. Как один московский бизнесмен, молодой, элегантный, купил себе автомобиль и решил поехать на этом автомобиле куда-то в уездный центр Московской губернии, где у него была фабрика и какой-то домик. Он приглашает с собой девушку. Он одет во все английское, там какая-то кожаная куртка необыкновенная, на голове у него кепка, шлем, сапоги такие, как для конного спорта. Как для конного спорта. В общем, он был одет просто картинкой из английского модного журнала. Соответствующим образом была одета девушка в каких-то розовых одеждах, в огромной шляпе. На открытой машине они садятся и едут. 15 километров едут. Потом они отъезжают, там уже начинается грязь, машину эту засасывает в грязь. И, в общем, люди там сидят. Кого они не просят помочь, никто им помогать не хочет. В конце концов, он доходит пешком до какого-то трактира, где пьяницы сидят. И, в общем, вот полное несоответствие вот этого антуража русской жизни, где... взаимопомощи даже со стороны крестьян, которые говорят, ты купил себе вот это вот, деньги потратил, вот и мучайся, мол, теперь. Это очень яркий, очень интересный рассказ, который вот эти все детали хорошо преподносит. Проблема пьянства стояла чрезвычайно серьезно, при том, что государство получало от этого пьянства очень большие деньги. Но отчасти были вынуждены пойти на это. И под влиянием, конечно, императриц наших, датчанки Марии Федоровны и немки Александры Федоровны, для которых, когда они приехали жить в Россию, это вообще вот этот ужас этот вызывало вот это вот количество пьяных, хотя они жили в достаточно замкнутой обстановке. И кроме того, это вызывало страх власти. Потому что во время народных гуляний на огромных открытых пространствах собиралось по 50, по 70 тысяч человек, а после того, как царя бомбой убили, того бомбой убили, и этого, они боялись этих, что в эту толпу затешатся эти бомбисты-террористы, бросят бомбу, боялись террористических актов. И поэтому в 1897 году вот эти открытые гуляния на Марсовом поле были специальным законом запрещены, чтобы не было вот этих скопищ людей. Причем и было попечительство о народной трезвости в 1896 году. Эта сеть попечительства, они финансировались из бюджета, сеть под надзором губернаторов. И считалось, что надо создать такие пространства, где люди, которые хотят развлечься и куда-то пойти, где они могут культурно развлекаться без алкоголя. И были созданы такие народные дома. Народные дома представляли собой такие многофункциональные, как сейчас говорят наши ученые, многофункциональные культурные комплексы. Значит, сам дом, где какие-то помещения для кружков, где какие-то занятия могли каким-то ручным трудом, где обязательно была библиотека с читальней, причем бесплатная, потому что большинство библиотек были платными. бесплатных библиотек было не так много. Ты берешь книгу на дом, 3 копеечки заплати. То есть даже называвшиеся публичные библиотеки? Публичные библиотеки были. Вот библиотека, например, Варвары Морозовой, знаменитая библиотека, Тургеневская библиотека. Вот я смотрела отчеты этой библиотеки, там написано, если на дом книжку берешь, денежку плати. Не очень-то много кто мог ей пользоваться. Залог. А тут бесплатно, это не залог, его не возвращали. А тут бесплатное. И кроме того, чайные, чтобы человек мог прийти и за низкую плату со своей семьей. Кстати, я имел удовольствие читать описание, как выглядят народные дома в контексте путешествия наших моряков, варяжцев, когда они вот везли их через всю Россию, их принимали в каждом народных крупном домах, городе, да. И принимали в первую очередь в народных домах. А потому что там была всегда сцена. Это 1905 год, да. 6-й точнее. А почему? Год. Я объясню почему. Потому что в народных домах были самые большие залы. Да. Там были залы на 1300, на 1500 человек, на 2000 человек. Да еще если вдоль стен встанут. То есть люди могли этих героев увидеть, простые люди в большом количестве, в закрытых помещениях. Там были хорошо оборудованные сцены, уже с электрическим освещением. Посмотрел спектакль, потом пошел там что-то, чайку попил с какими-то пирожками. Первые электрические фонари зажглись в 1879 году в Петербурге на Литейном мосту. Их было всего 12. Свечи Павла Яблочкова были установлены на светильниках, изготовленных по проекту архитектора Цезаря Каваса. В 1880-м первые электрические светильники засияли и в Москве. В день священного коронования Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя. В том же году начала работу электростанция на реке Мойке у полицейского моста, а 30 декабря 32 электрических фонаря осветили Невский проспект от Большой Морской улицы до Фонтанки. У нас иногда складывается такое впечатление, что вот звезды отдельно, а вот это массовое искусство, оно отдельно. Фактически, ведь эти народные дома – это предшественники дворцов культуры, да. Там уже в советское время, когда развивалось очень сильно самодеятельное творчество. Но они потом и стали дворцами культуры. Но в 20-е годы. Это здание, пласт, да. Который тоже выдвигал определенных творческих личностей. Я просто приведу такой пример, что Иван Мазжухин, тоже звезда немого кино русского, начинал в Введенском народном доме возле Елоховской церкви. Этот дом был. И вот там он начал, собственно, выступать на сцене, как театральный актер. Играл Петю Трофимова в «Вишневом саде» Чехова, участвовал в постановках пьес Островского, играл Незнамова. Именно там его увидели киношники, что кстати, называется. Кстати, репертуар какой был? Вот вы назвали вот, несколько пьес. Дело все в том, что репертуар для народных домов и народных театров очень строго цензуровался. Это была совершенно отдельная статья. И дозволялось играть только определенный свод произведений. Из классики отбирались только те пьесы, которые могут играться. В частности, вот на чем попался Станиславский тогда, это что они поставили несколько отрывков нецензурованных, за что он был доставлен в участок. Это еще было до открытия художественного театра в 1997 году, и было сделано строгое предупреждение. Даже пьесы Островского казалось такого же плана, но если они не входили в цензурный список, они не могли играться. Несмотря на цензуру, все-таки вот политическая сатира, как жанр, он развивался очень сильно. И я хотела бы на примере братьев Дуровых, клоунов, вернуться к цирку, что, в общем-то, их популярность во многом выросла на именно таких заостренных политических номерах. То есть это были не классические цирковые. Они начинали как клоуны. А именно вот, да. Они начинали как клоун, но это какие-то фигуры, именно вот фигуры, скажем, когда еще вот это вот на грани публичного, вот искусство только начинает становиться публичным, и первые звезды этого публичного искусства, они светили очень ярко. И два брата, Владимир Дуров и Анатолий Дуров, они как-то то ладили друг с другом, то не ладили друг с другом. Выступали параллельно. Когда была в 1906 году принята первая российская конституция, Владимир Дуров сделал такой номер. У него была собака, и эта собака вертелась и пыталась схватить себя за хвост. А Дуров ей говорил, Не оборви себе хвост, а то будешь собака куцая, как наша Конституция. Но это вызывало шквал аплодисментов. Народ уже весь, так сказать, был разогрет в этом цирке. Вот. Другой был номер. Там как был такой социальный подтекст был скрыт. Это был самый известный номер Владимира Дурова. Назывался «Железная дорога». Была показана срез российского общества. Значит, насколько вот эти богатство и бедность сопоставлены. Первый класс, второй класс, третий. Да. Черные мыши с черной, крысы с черной шерстью. Это вот эти шубы, шубы богатых. Как бы они изображали богатых бизнесменов, эти черные крысы, которые в вагонах первого класса, хорошо украшенных, с занавесочками. Значит, второй класс – белые крысы. Там вагоны победнее. И серые такие крысят в самых дешевых вагончиках. И там, значит, они как-то толкаются, места не хватает. Те важно входят, значит, черный в первый класс. Но начальником станции был кот. Тоже там, значит, такой какой-то момент юмористический. И себя Дуров называл зоопсихологом. И вот если мы смотрим газеты начала века, фотографии, Дуров лежит. Я прям даже хочу показать. Дуров лежит утром на таком диване с высокой спинкой, читает газету «Сатирикон». К нему на кровать взобрался любимый его поросенок Васька. Он его гладит левой рукой. На плече у него сидит морская свинка Финька. И подпись гласит: «Все свободное время Дуров проводит среди своих любимцев, которые являются к нему с утренним визитом прямо на постель». Ну, он, конечно, в костюме лежит уже там. Все. Представляю себе фотографию. То есть это не нужна реклама. Посмотрели в семье любой, во всех семьях есть дети, где есть дети, они уже будут дергать родителей, что пойдем посмотрим в цирке это все. Мы с вами перед передачей говорили об одном таком веселом, забавном эпизоде, связанном с Великим Вертинским. Ранний кинематограф, он, конечно, очень богат. Все очень близко. На эпизоды такого рода. Они были связаны с неподготовленностью съемок. Даже какие-то вещи происходили в очень серьезных обстоятельствах. Ну, например, я перед Вертинским еще такой эпизод упомяну. Знаменитый фильм «300-летие дома Романовых». Да, фирма Дранкова получает исключительные права от императорского двора. Потом аудиенцию высочайшую получает Дранков, чтобы ответить на вопросы императора. И вот эпизод, который рассказывает Михаил Чехов, участник съемок этого фильма, игравший Михаила Федоровича Романова. Он рассказывает о том, как проходили эти съемки на самом деле. Очень забавные вот эпизоды случались именно во время представления. Ну, Михаил Чехов, племянник великого Антона Павловича Чехова, артист художественного театра, ему нужно глубокое искусство, настраиваться и так далее. Он рассказывает совершенно о курьезной обстановке съемок, снималось где-то под Москвой, и Михаил Федорович по сюжету должен отрекаться от престола. И вот он вживается в роль, входит, это целый процесс, как мы знаем, в художественном театре. И на самом деле времени было очень мало. Метраж был ограничен, дни съемок тоже. Все хотели отчитаться вот об этом высочайшем заказе побыстрее. И Михаил Чехов вошел в этот образ, встал на горе и стал отрекаться. И слышит крик оператора: «Осталось 3 метра пленки, отрекайтесь быстрее». И Михаил Чехов заканчивает этот кусок: «Я отрекся, как умел». И вот эта же съемка показала еще отношение зрителя. Впервые зрители какой-то деревни подмосковной, да, увидели съемку вот в этих необыкновенных нарядах, парчевых, расшитых. Пришли цари. И они решили, что это новая власть. И пришли с петициями, поскольку местные полицмейстеры их притеснили. Снял, то они пришли к ним, к актерам, чтобы они помогли и принесли им, значит, свои вот эти все жалобы. Вертинский же рассказывает в своих мемуарах «Дорога длинная». Он говорит о том, что мы ничего не умели. Это было самое начало. Он 14-й год имеет в виду. И в 14-м году впервые он попадает на съемочную площадку. Очень забавно, потому что здесь опять серьезное и курьезное находится рядом. Дело в том, что Илья Львович Толстой хотел снять фильм по рассказу Толстого «Чем люди живы». И искали актера на роль ангела в этом рассказе. И никак не могли найти. В основном потому, что ангелу предстояло очень серьезное испытание. То есть нужно было сниматься на морозе, практически обнаженным и с крыльями. И нужно было ангелу прыгать с большой высоты вниз, а потом по сценарию удаляться по дороге. Значит, артисту нужно в морозный день полностью обнаженным прыгнуть, значит, в снег, и потом вот в мокром снегу еще и некоторое время сниматься, потому что удаляющуюся фигуру ангела они хотели поставить на финал фильма. И, наконец, Вертинский согласился. Илья Львович был потрясен, что вот он нашел, наконец, артиста на роль ангела, но Вертинский решил, что ему нужно запросить очень большую сумму денег. Он был совершенно начинавший артист, и он сказал, ну вот 100 рублей, меньше, значит, не буду прыгать. Дальше произошло по сценарию все, что положено, никаких дублей, никаких, естественно, там, дублеров, каскадеров тоже не было. Он прыгнул в этот снег. Самое неприятное, как описывает Вертинский в мемуарах, было потом идти вот голым, мокрым, в снегу, зимой, по дороге с крыльями в спине. Но после этого его тут же схватили, отогрели какими-то тулупами, значит, на печку закрыли, напоили коньяком. И вот уже совершенно находясь в прострации, он слышит голос бабушки, хозяйки этой избы, которая внезапно, в общем, пришла домой и увидела эту картину. Голову бритву, лежащего на печи молодого человека, и сказала, вот, наверное, ограбили с большой дороги, принесли, положили на печку, дитё бедное. И Вертинский заканчивает эпизод таким парадоксальным финалом. Он после этого проснулся знаменитым. То есть он приехал в Москву, его на вокзале уже встречали корреспонденты различных московских киножурналов и задавали ему вопросы всякие. И он, как неопытный совершенно человек, но чувствуя, что он уже стал кинозвездой, очень откровенно с ними разговаривал про эти съемки. И он пишет о том, что ему задали вопрос, ну и за сколько же денег вы согласились на такой риск? 100 рублей. И видя лица корреспондентов, разочарован, он добавил, мало понимаю, надо было взять больше. И на следующий день вышел журнал, где было написано, что Вертинский, главное, что рассказал об экранизации Толстого, что мало взял 100 рублей, надо было взять больше. И вот с тех пор уже знал, что такое корреспондент и как нужно с ними разговаривать. Пресса тогда тоже ведь поднималась. Газеты огромными тиражами, рубрики светской хроники, изобретения, курьезы. Публика это очень интересовала. Ну, в основном, конечно, как еще Аркадий Райкин в своих каких-то репризах в 60-е годы говорил, фельетона нет, читать нечего. То есть люди начинали читать с последних страниц. Но и фельетон переходил на эстраду. Вот утром в газете, вечером в куплете, то, что потом уже стало правилом, да, в советские уже годы эстрады, это и было, собственно говоря, вот уже не животные, а реальные политические персонажи в фарсах, в зимнем фарсе были на сцене. Вот описание у Кугеля представления, которое случилось в 1906 году. Надо добавить, кто такой Кугель. Это самый известнейший театральный критик. Оставишь нам портреты замечательных эстрадных звезд. Он до начала 30-х годов работал. Мемуары очень интересные. И вот он пишет о таком представлении. «С неслыханной для того времени смелости в обозрении выводились победоносцев, Трепов, Хилков, Булыгин, то есть министры, да, люди ведоносцев, Святейший Синод, да, люди, облеченные огромной властью, танцевавшие на сцене мачиш, то есть самый модный на то время танец, да, и певшие куплеты о том, что патронов не жалеть, да, вот эта знаменитая треповская фраза, да, ежевечерняя цензура составляла протокол о запрещении обозрения. Но тогда свобода осуществлялась явочным порядком. Обозрение шло-дошло. Наконец, сильная власть, словно пробудившаяся ото сна к жизни, не наклеила однажды рукой пристава объявление. По случаю порчи электричества спектакль отменить. Вот это был самый эффективный способ борьбы – выключить электричество. Я хотела бы вернуться к кинематографу и сказать, что и кинематограф реагировал очень живо на события, которые происходили в стране. Причем не только политические, но и какие-то вот социально важные, на криминальную хронику. И, например, попало на экраны, но не в виде хроники, а в виде уже экранизации художественной, столь взволновавшую страну событию, как уход в 1910 году Льва Николаевича из Ясной Поляны. Его вот это вот многокилометровое путешествие на станцию Остапова, где он заболел, умер. Вот это трагическое событие, по которому следили по газетам. Вообще, я когда-то в юности слушала лекцию Владимира Лакшина о том, какую роль играла фигура Толстого в общественной жизни. То есть о том, как живет Толстой, с кем он встретился, что он сказал, печатали ежедневно в газетах. Mm-hmm. То есть это был какой-то такой вот живой пророк, который существовал. Правильно он вел себя там, неправильно, были споры. Но это был живой пророк, и все воспринимали его. Ну, Суворик говорил, как... два царя у нас. Как? Один Николай, другой да. Толстой. Вот, и поэтому вот это было экранизировано очень быстро, буквально через год после смерти Толстого, который умер на этой станции Остапова, которая теперь называется станция Лев Толстой. Ну, кстати, их и документалисты тогдашние снимали активно Льва Николаевича. Он, собственно, и дошел к нам вот в этих кадрах. Да. Благодаря интересу, который... Ну, в общем, был игровой фильм Якова Протазанова, знаменитого, который назывался «Уход великого старца». Одного из знаменитейших актеров, Владимир Шатерников такой был в главной роли. И этот фильм демонстрировался по всей России и просто имел колоссальные сборы. То есть вот художественные фильмы, какие-то там мелодрамы не имели в то время таких сборов, настолько вот... Фактически реконструкция, как бы все называли этот жанр. Да. И газета «Рампа и жизнь», я зачитаю цитату, сообщал, электробиографы, так назывались кинотеатры, давшие серию картин, недавно разыгравшихся на станции Остапова и в Ясной Поляне событий, опустошив обывательский карман, заставили несколько поохладеть к драматическим представлениям, что отозвалось на театральной кассе. То есть люди перестали ходить на какой-то момент в театр, и вся страна буквально посмотрела вот этот фильм «Уход великого старца». Но это вот такие позитивы. Я считаю, что это очень как-то Конечно. Характеризует вообще Да. серьезное отношение к жизни, скажем, народа. А какой репертуар или репертуарчик? А репертуар был еще тогда я... в театре. Вот там же разные все-таки фильмы да, были, не вот только про старцев. Я хотела другой пример привести. Вот этот пример как бы высокого такого вот, высокого ранга. А попроще? А попроще это, конечно, когда идет экранизация криминальной хроники, но тоже из жизни существующих людей. Значит, в 1913 году Ярославская киностудия, там была своя киностудия «Волга», она называлась, вся прекрасно на американском, на французском оборудовании. Они немного фильмов выпустили, но фильмы очень хорошего качества, говорят, вот в архивах они сохранились. Выпустили фильм. Назывался он «Дочь купца Башкирова». Я вообще думала, что Башкирова правильно, но вот люди волжане из Нижнего Новгорода... Они называют эту Башкировы. Это была семья самых известных торговцев пшеницей, которые экспортировали в Европу. То есть это волжские богачи, в пятерку волжских богачей. Они жили в Самаре, в Саратове, у них было несколько мельниц. То есть это были самые богатые люди по Волжье и в Нижнем Новгороде. Значит, дочь купца Башкирова положили в основу сценария действительно материалы уголовной хроники. Ну, начнем с того, что эта семья была огромная. Их там было сначала 5 братьев, потом у каждого из 5 там еще по 3 человека. Там несколько было вообще судебных процессов таких громких, когда за наследство они бились. Вот. Ну, вот один из каких-то фрагментиков. Значит, вот эта дочь одного из этих Башкировых, она завела роман любовный с отцовским приказчиком. И скрывалась от отца, от Строгова. И в какой-то момент у них свидание происходит, ей вроде кажется, что стук. Ну, конечно, тут такие перепевы тоже, где-то пьес Островского, вот это вот все. Значит, она этого любовника своего, которого любила, она ему сказала залезть под перину. А что такое купеческая перина? Это 25-30 сантиметров. Он туда залез и задохнулся под этой периной. И когда она пришла, вроде ему сказать, что уже там тятенька там вышел из дома, ты вылезай, а там труп бездыханный. Она матери сказала, потому что надо что-то было делать с этим трупом. И они, значит, попросили дворника, чтобы он в бочку этот труп спрятал, бочку засмолил и в Волгу выбросил. Дворник, когда это все сделал, он стал эту девушку шантажировать. И заставил ее стать... И он шантажировал, сказал, что ты будешь теперь моей любовницей. Она увидела, что он пошел в трактир со своими друзьями. И тогда она взяла там керосином, все полила и подожгла этот трактир. И они там сгорели заживо. И... В общем, этот фильм пользовался бешеным успехом, потому что перед этим все полгода читали, значит, хронику вот эту вот из зала, так, из зала суда. Такая была хроника во всех газетах российских, была всегда хроника из зала суда. В общем, закончилось это тем, что известный миллионер Башкиров приехал в Москву и обратился к градоначальнику с просьбой запретить демонстрацию этой картины ввиду того, что в ней воспроизводится семейная жизнь его близких родных. Но ему не удалось запретить эту картину, потому что сборы были большие. Но убрали фамилию Башкировых из названия, и стала она идти под нейтральным названием «Драма на Волге». Вот что смотрели, говорит справочник 1916 года. Скальпированный труп, дети сатаны, труп номер 1346, загробные скитальцы. Вот афиша. Но нужно сказать, что не все кинотеатры подряд, конечно, такое показывали. И элитарные, например, кинотеатры в Москве, такие, к которым относился, например, художественный, знаменитый, да, в 909 году появившийся и центральный кинотеатр, он такого не показывал. Там были более благородные, пристойные фильмы, много комедий, мелодрамы, и публика была чистая. 5 ноября 1909 года «Русские ведомости» опубликовали сообщение. На днях последует открытие художественного электротеатра в специально выстроенном здании на Арбатской площади. 11 ноября этого же года в кинотеатре «Художественный» состоялся первый сеанс. Программа «Жоржетта», драма в исполнении первоклассных парижских артистов и «Ангел примирения», а также другие видовые и коммерческие картины. В 1911-м, к столетию Отечественной войны, 1812 года кинотеатр был реконструирован русским архитектором Федором Шехтелем. А топеры были везде или как-то оригинально организовывалось музыкальное такое сопровождение? Это уже было важно. Да, и даже, вы знаете, даже иногда были не просто топеры и музыка. Там оркестры же были. Да, но были такие целые небольшие эстрады, представления. Обычно даже выступали какие-то певицы, и были номера такие. И в частности, впоследствии уже в прозе, там, эмигрантской, у Тэффи, мы находим отклики вот на пошлость вот этих антрактных или фойе представлений в кинотеатрах. И таким апофеозом вот этой вот музыкального сопровождения было, было открытие в ноябре 1913 года, то есть уже фактически вот меньше, чем за год до Первой мировой войны, грандиозного кинотеатра. Москва. Да, Дом Ханжонкова. Он кинотеатр Москва. Москва, да, раньше да. назывался. А он называется Дом Ханжонкова, потому что это было детище Ханжонкова, который был в стиле итальянского ренессанса сделан. Со зрительным залом на 800 человек, три яруса. Там было открытие, завтрак с красной, с черной икрой, значит, там для элиты на 200 человек. Самый большой экран, 6 на 9 метров экран. И вот там был не топер. Там сопровождался показ фильмов симфоническим оркестром из 35 человек. Я еще хотела о звездах поговорить, вот о Вере Холодной и Ване Мажухине. Я хотела бы сейчас зачитать цитату из Владимира Набокова «Другие берега». В те годы у звезд женского пола были низенькие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экрана был актер Мажухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами. И эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче Мажухин в пальто с каракулевым воротником, шалью, в каракулевом колпаке и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем, как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы. Это цитаты из «Других берегов». Да. А еще есть много иронических цитат, вставленных внутрь уже художественных произведений Набокова, многих его романов, «Машенька» в частности. Это касается не только русского немого кино, но и эмигрантского театра, например, съемок на съемочной площадке «Масса россиян зарабатывала эмигрантов на жизнь», известно. Ганин там в «Машеньке» рассуждает в очень похожем стиле. В защиту Мажухина скажу несколько слов все-таки. Потому что были вещи, которые очень отличали Мажухина от киноактера «Маски», который был очень распространен в фильмах-мелодрамах. И вот то, что говорилось о женщинах, там какие-то соболиные брови, насурмленные какие-то глаза. Дело все в том, что Иван Мажухин, в общем-то, человек был образованный. Он учился в Московском университете. Это дело ему не понравилось. Он бегал в художественный театр. И под большим впечатлением художественного театра сложился сначала как театральный актер-любитель, о чем я сказала. Рядом все-таки. Да, конечно, рядом. И играл хороший классический репертуар. На этом вырос как театральный актер. И кроме того, это артист, стремившийся каждый раз вот всякую новую роль играть по-новому. Он стремился к перевоплощению. Не быть узнаваемым публикой каждый раз, вот эту маску узнают, на нее идут, понимаете? А тогда это был очень рискованный для актера ход. Ведь посмотрите, какие разные герои у него. Герман, пиковая дама, да, такой инфернальный. Он сам считал, что у него что-то дьявольское. И в описании Набокова это есть, да? Желвачок там, что-то такое. И говорил вот тогда Вертинскому, что ты ангел, а я дьявол в русском кино. И Герман, это игра светотени, это знаменитый фильм Протазанова, где появляется такой какой-то мистический ореол вокруг этого героя. И тот же отец Сергий, 1918 год, роль Грима, да, совершенно другая характерная роль. Потом его ведь приняло и западное киносообщество в эмиграции, уже 20-го года он там, он отплывает с целой группой ермольевцев в 20-м году на Запад. И там мы видим, что он был, пока было немое кино, очень востребован и каждый раз трансформировался очень сильно. Ну, а вот кинематограф начала века, ну, больше нам знаком, когда мы смотрели знаменитый фильм там, Михалкова «Раба любви», где были вот эти типажи с такими приемами, штампами, говорившие что это будет моя лучшая фильма. Да. Ну, это «Вера холодная», конечно, да, «Раба любви», но да, «Королева экрана». Но я партнеров ее имею в виду. Угу. Которые ну, вот тоже достаточно схематично там были такие представления. Ну да, это были, она играла с Осипом Руничем, да, с Витольдом Полонским, знаменитым тоже таким героем. Но публике это нравилось. Да, конечно, потому что это образы маски, понимаете? Но в «Вере холодной» был совсем другой секрет. И он не был связан с этими сюжетами, которые иногда публика достаточно иронически воспринимала. Это даже название, которое мы произнесем, там песня «Торжествующая любви», «Молчи, грусть, молчи», «Последняя танго», все понятно, что это жестокая мелодрама, да? Но в «Вере холодной» была одна очень важная вещь. Почему вот за 5 лет всего ей отпущенных в кино, реально, в 19 году она умерла от испанки, как известно, «Вера холодная» сочетала две очень важных вещи в себе. Это не каждому удавалось. Она не была западной агрессивной вамп. Астей Нильсон, Полы Негри в этих фильмах, которые очень были популярны в России, «Раба любви», «Раба порока» называвшись. Дело все в том, что вот здесь она попала в точку болевую времени. Это была обыкновенная женщина, часто бедная, незащищенная, искавшая любви, семьи, уюта. А именно все это в России приобрело огромную цену в это время. Потому что быт рушился, рушился дом, приходила война. Люди расставались, происходили трагедии. И вот ценность того, что это обычная женщина в необычной ситуации, в каких-то необыкновенных страстях, треугольниках, вот это импонировало публике. Именно девушка из толпы, но попавшая в экзотический антураж вот этого сюжета. Вот что здесь было особенно таким терпким, что ли, в этих фильмах. Вот эта терпкость натуры, фактуры, это, она, наверное, одно из таких определений Серебряного века и то, что нам от него досталось. Вот сегодня мы поговорили о разных таких гранях, и смешных, и серьезных, и глубоких того времени. Конечно, тема эта большая, это огромный пласт культуры. Вот, надеюсь, что мы еще продолжим беседовать о Серебряном веке, о его терпкости и привлекательности для нас, живущих практически 100 лет спустя. Но вот тот культурный, пусть и не безталанный, но несколько в другую сторону пошедший путь, который был 70 лет в нашей стране при таком партийном руководстве культуры, вот, не будем сейчас его осуждать или там хвалить, но вот тот Серебряный век, который остался в памяти, прерванный войной и революцией, всегда будет таким романтическим, привлекающим нас таким эпизодом в истории российской и русской культуры. Одна «Вера холодная» и Вертинский, что значит. В том числе и братья Дуровы, кстати. И два слова. Он был не только романтический, но и не надо забывать, что он был высокотехнологичным. Да. Потому что, например, все русские фильмы до 2014 года снимались на пленке кодек. Самой новейшей. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших милых дам за участие в этой сегодняшней беседе. Вот, а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.